На столе лежал ее сын. Дженнифер начала трясти, будто холод, сковавший Джошуа, проник в нее. «Хватит, хватит, хватит, хватит!» — ожесточенно приказывала она себе. Через силу вздохнув и, наконец, успокоившись, опять взялась за одежду сына. Она надела ему брюки, затем приподняла его, чтобы надеть рубашку, но не удержала окаменевшее тело. Голова Джошуа стукнулась о стол. «Извини, Джошуа!» — закричала она. «Прости меня!» И зарыдала. Понадобилось почти 3 часа, чтобы одеть Джошуа. Его лицо прикрывала бейсбольная шапочка, но Дженнифер в конце концов сняла ее и положила ему на грудь. «Забирай ее с собой, мой дорогой». Когда вошли люди, Дженнифер держала Джошуа за руку и разговаривала с ним. Владелец похоронного бюро подошел к ней. «А сейчас мы позаботимся о нем». Дженнифер бросила последний взгляд на сына. «Пожалуйста, будьте осторожны, у него болит голова». Похороны были скромными. Только Дженнифер и миссис Мэки наблюдали за тем, как маленький белый гроб опускали в свежевырытую могилу. Дженнифер хотела позвонить Кену Бейли. Кен и Джошуа любили друг друга. Но в ее жизни больше не было человека по имени Кен. Когда в могилу начали бросать землю, миссис Мэки сказала: «Пойдем, моя дорогая, я отведу вас домой». «Со мной все в порядке», — вежливо ответила Дженнифер. «Миссис Мэки, Джошуа и я больше не нуждаемся в вас. Я выплачу вам заработную плату за год и дам рекомендации. Мы с Джошуа благодарим вас за все». Дженнифер повернулась и пошла. Она шагала очень осторожно, как будто ступала по бесконечному коридору, ведущему только к одному человеку. Миссис Мэки смотрела ей вслед. В доме было тихо. Она поднялась в комнату Джошуа, легла на его кровать и смотрела на вещи, принадлежавшие ему, на игрушки, которые он очень любил. Весь ее мир заканчивался стенами этой комнаты. Ей нечего делать, некуда идти. С ней был Джошуа. Дженнифер вспоминала сына, начиная с его рождения и кончая смертью. Акапулько. Там она встретилась с Адамом и занималась с ним любовью. Она наказана за то, что думала только о себе. «Конечно», — подумала Дженнифер, — «это мое наказание. Это мой ад». И она начала сначала, со дня, когда родился Джошуа, когда он начал делать первые шаги, сказал: «Мама, иди играй со своими игрушками». Иногда Дженнифер слышала телефонные звонки. Кто-то стучал в дверь, но звуки ничего не значили для нее. Она никому не могла позволить прервать ее разговор с сыном. Она лежала в его комнате, забыв о еде и воде, погруженная в мир, где жили только она и Джошуа. Дженнифер потеряла чувство времени.